Дай Юй. Ему показалось, что все это сон. Он приподнялся на постели и стал вглядываться. Он увидел большие, как персики, глаза и слегка припухшее от слез лицо. Если это не Дай Юй, то кто же? Ему захотелось встать и посмотреть внимательнее. Но в этот момент острая боль пронзила его. Он охнул и упал на подушку. «Ты зачем пришла?» — насилу вымолвил он. «Ведь солнце только что зашло, и еще так жарко. А если опять перегреешься?» «Меня побили. Но я не чувствую боли. Я только притворяюсь, чтобы меня пожалели и рассказали отцу. Ведь это хитрость. Не принимай ее за чистую монету». Дай Юй беззвучно заплакала. На душе у нее стало так тяжело, что перехватило дыхание. И она почувствовала, что больше не может терпеть. Волна чувств нахлынула на нее. Она хотела очень многое сказать Бао Юю, но не в силах была произнести ни слова. «Ты должен изменить свое поведение», — собравшись, наконец, силами, произнесла она. Бао Юй тяжело вздохнул. «Не беспокойся и не расстраивайся. Ради тебя я даже готов умереть». «Вторая госпожа», — послышалась во дворе. Дай Юй поняла, что пришла Фэнзе. «Я уйду через черный ход, а потом приду снова», — торопливо проговорила она. «Странно», — сказал Бао Юй, удерживая ее. «Почему ты испугалась?» «Посмотри на мои глаза», — вскричала Дай Юй и раздраженно топнула ногой. «Опять они будут над нами смеяться». Бао Юй отпустил ее руку, Дай Юй обогнула кровать и скрылась за дверью. В этот момент вошла Фэнзе. «Тебе лучше?» — спросила она Бао Юя. «Если что-нибудь понадобится, пришли ко мне». Вскоре явилась тетушка Сюэ, а следом за ней служанка матушки Дзя. Лишь когда настало время зажигать лампы, все разошлись, и Бао Юй, выпив несколько глотков супа, забылся тревожным сном. Вскоре пришли жена Джоу Жуя, жена Усинь Дэна, жена Джен Хао Ши и несколько других пожилых женщин, которые решили навестить Бао Юя, как только узнали, что он побит. Сижень торопливо вышла им навстречу и сказала: «Вы поздно пришли, второй господин уже спит». Она провела женщин в другую комнату и напоила чаем. Женщины немного посидели и стали прощаться. «Когда второй господин проснется, — наказывали они Сижень, — скажи ему, что мы приходили». Сижень пообещала исполнить просьбу и проводила их со двора. Но в тот момент, когда она собиралась вернуться в дом, вошла служанка госпожи Ван. «Наша госпожа требует кого-нибудь из прислуги второго господина». Сижень немного подумала, потом обратилась к Цин Вэнь, Ше Юэ и Цю Вэнь. «Я пойду к госпоже, а вы хорошенько присматривайте за домом. Я скоро вернусь». Вместе со старухой-служанкой они покинули сад и направились к главному господскому дому, где жила госпожа Ван. В это время госпожа Ван лежала на тахте в комнате и обмахивалась веером из банановых листьев. При появлении Сижень она сказала: «Ты бы лучше кого-нибудь прислала, а сама осталась присматривать за Бао Юем. Кто там в твое отсутствие будет за ним ухаживать?» «Второй господин только что уснул», — поспешила успокоить ее Сижень. «Кроме того, служанки уже научились прислуживать ему. Не беспокойтесь, пожалуйста, госпожа. Я думала, что вы хотите дать какое-нибудь приказание, поэтому побоялась посылать других служанок, чтобы они чего-нибудь не перепутали». «Приказаний у меня никаких нет», — ответила госпожа Ван. «Я просто хотела расспросить, как себя чувствует Бао Юй. Я приложила второму господину к больным местам лекарства, которое принесла вторая барышня Бао Чай. Ему стало лучше», — докладывал Сижень. «Раньше от сильной боли он не мог лежать спокойно, а сейчас уснул, значит, ему легче. Он что-нибудь ел? выпил несколько глотков супа, который прислала старая госпожа.